Итак, я попрошу минуточку внимания. На Голгофе текла кровь. И это была не просто смерть. Это было послание. Кто-то думал, что кровь утекла в землю, но она пошла выше, глубже и дальше, чем мы можем представить. У этой крови были три адресата, и ты не первый из них. Почему это важно? Потому что если ты не знаешь, кому и зачем была направлена кровь, ты можешь всю жизнь пользоваться ею не так, как задумал Бог. Итак, тема проповеди – тайна крови, Бог, сатана и ты. Сегодня я хочу вернуться в оригинал. Сегодня я хочу вернуться в то место на Голгофе, где пролилась кровь. Сегодня будет речь о крови. Такое, знаете, кровавое воскресенье. Моя цель сегодня – рассказать тебе о крови. Я не хочу рассказать еще что-то. Я хочу дать полный спектр того, что сделала кровь на кресте, чтобы ты как имел инструменты. Знаете, у нас иногда в гараже есть инструменты. Отвертки, шурупы. Потому что иногда той же самой отверткой ты делаешь разные вещи. И да, это один и тот же молоток, но он применяется в разных ситуациях, в разных местах и в разных сезонах. Точно так же и кровь. Это одна кровь, но она применяется в разных ситуациях. Поэтому я хочу немножко расширить, дать широкий спектр того, что она сделала. Как мы знаем, кровь имеет голос. Аминь. Она что-то говорит. Аминь. Но что еще важно, она не просто что-то говорит, она кому-то говорит. Она имеет послание. Итак, на кресте было послание. Одна кровь сделала послание в трех разных направлениях. Три адресата. Одна кровь сделала три послания. Одно послание было Богу, одно послание дьяволу и третье послание тебе. Это было три разных послания. Это не одно и то же. Она говорит разные вещи. Итак, вы готовы? Амен. Готовы, готовы. Итак, адресат номер один. То есть самое первое, кому пролилась кровь, это Бог. Нам нужно понять, что кровь была пролита не ради нас в первую очередь. Мы очень акцентировались на том, что кровь — это для нас, ради нас, и как будто бы Иисус 100% все, что Он делал, это делал насчет тебя и меня. Это так, но давайте не будем считать, что ты и я — мы пуп земли. В центре Вселенной есть другая личность. Амен. И то, что Иисус сделал, в первую очередь Он делал для кого? Для Отца. Итак, в первую кровь. Почему Иисус пролил жертву? Это в первую очередь и самое главное. Это должны мы понять. Это не насчет людей, это не насчет служения, это насчет Отца. Все, что ты делаешь, я делаем, давайте мы делать в первую очередь для Отца. Давайте вспомним Старый Завет. В Старом Завете приносились жертвы? Для кого они приносились? Ну, точно не для человека. Да? Они приносились для Бога. Раз в год первосвященник сжигал жертву, сделал жертву всесожжения. Бог принимал эту жертву и благословлял народ. Иными словами, бенефиты получали народ израильский, но жертва приносилась не для народа, не для человека. Жертва приносилась для Бога. Иными словами, номер один, что Иисус сделал, Он принес жертву для Бога. Зачем это было сделано? Потому что у Бога была проблема. Он абсолютно свят. Он не просто не любит грех, Он не может с ним сосуществовать. Он не может делать вид, что греха нет. Он не может смотреть на тебя сквозь пальцы. Потому что если Он это сделает, Он перестанет быть Богом. Святость имеет стандарт и требует удовлетворения. И этой жертвой стал Христос. Итак, Евреям 9:14 говорится так. «Тем более кровь Христа, который в силе вечного Духа принес самого себя как беспорочную жертву Богу». Жертва принесена Богу в первую очередь. Ефесянам 5:2. «Христос полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу». Итак, номер один. Жертва принесена Богу. Когда Бог посмотрел на кровь, Он был удовлетворен. Плата принята, жертва зачтена, гнев остановлен. Как я знаю, что жертва принята? Потому что завеса разорвалась. Как я знаю, что жертва принята? Потому что Христос воскрес. Сам факт воскресения говорит, что все параметры соблюдены, и Бог, как доказательство того, воскрешает его, поднимает из мертвых. Итак, это была очень качественная жертва, потому что Бог очень качественный. И Бог удовлетворен. Итак, тот факт, что Бог удовлетворен, это и есть, является самым главным фактором для нас. Это есть корень нашей уверенности. Прощение основано не на чувствах, не на делах, а на том факте, что сам Бог принял жертву. Спасибо тебе. Еще раз. Твое прощение, мое прощение не зависит от того, молишься ты или не молишься, читаешь Библию или не читаешь, постишься или не постишься, делаешь добрые дела или не делаешь. Дорогие, нам не надо ничего делать. Все сделано вместо нас. Что-то произошло между Иисусом и Богом Отцом, в результате чего ты и я, мы прощены. Мы не можем добавить или можем? А почему мы иногда стараемся? Интересно, да? Все знаем, но давайте попробуем на всякий случай. Вдруг Христос что-то не доделал. А знаешь что? Когда ты пытаешься заслужить Божье прощение, именно вот это ты и говоришь, что Христос что-то не доделал. Он все доделал. И Он не нуждается в твоих 5 копейках. Итак, мы убраны из этого уравнения. Это произошло без нашего участия. Мы должны это понять. Если этого не понимать, люди начинают искать подтверждение прощения в эмоциях и делах. Ух. В таком случае легко впасть в чувство вины, страх, различные давления из разряда «ты должен сделать то и это», сколько ты молился, а молился ли ты, а как часто ты молишься, а как часто ты посещаешь церковь, а я буду служить в церкви, чтобы чувствовать себя лучше. Ты можешь чувствовать, как хочешь себя, но это не меняет тот факт, что ты прощен. Аминь. Часто это бывает проблемой зависимости от мнения. Ты что-то сделал, на тебя посмотрели, ты себя чувствуешь лучше, Бог мной доволен. Еще раз, это все ерунда. И если Бог удовлетворен, тебе не нужно Ему доказывать, что ты достоин. Итак, Евреям 10:14 говорит следующее. «Ибо одним приношением Он, Христос, сделал совершенными на все времена тех, кто становится святыми». Ты и я в глазах Бога совершенны. Ты и я, мы совершенны в глазах Бога прямо сейчас. Ты хочешь что-то к этому добавить? Зачем? Я скажу зачем, чтобы к совершенству, которое ты уже имеешь, еще чувствовать себя хорошо. Но это не меняет то, кто ты есть. Ты уже совершенен. Итак, если Бог удовлетворен, тебе не нужно ничего доказывать. Бог удовлетворен, и это первая тайна крови. Бог удовлетворен. Точка. Второй адресат, второе послание, которое сделала кровь на этом самом кресте. Сатана. Я хочу дать все, расширить немножко, что сделала кровь, чтобы когда дело доходит до нас, мы с вами оперировали в крови как инструментом и понимали, в какой позиции находится Бог, в какой позиции находится сатана, в какой позиции находимся мы. Если мы не знаем, что Бог уже удовлетворен, мы начинаем делать что-то, что нам делать не надо. Мы тратим энергию куда-то. Мы начинаем молиться первые там, 10, 15, 20 минут, чтобы чувствовать себя хорошо. Знакомо? А потом, когда мы начинаем чувствовать себя хорошо, вот теперь Бог слышит. Бог слышит с первой секунды, еще ты рот не открыл, а Он уже знает. И Он уже ждет, потому что ты совершенный. Адресат второй. Сатана. Дьявол очень серьезный противник. Был. Первое. У него власть забрана. Когда он общался... То есть, что произошло? Бог дал Адаму власть управлять над землей. Адам эту власть передал дьяволу, и дьявол эту власть имел до времени, когда пришел Христос. Когда был разговор в пустыне, Иисус и дьявол, когда он его искушал, сам дьявол говорит, что «мне дана власть, и я кому хочу, тому и даю. И если ты, Иисус, поклонишься мне, я тебе дам часть, фрагмент этой власти». Было такое. Иисус не отрицал, Иисус не говорил, это неправда, это был факт. 3 года спустя сам Иисус говорит, дана мне вся власть. Что-то произошло. Личность имела власть, и мы в личности забрали эту власть. Сатана не имеет никакой власти. Еще раз, в твоей жизни, в моей жизни, сатана имеет ноль, и тот не его. Так почему дьявол распоясался, что в мире происходит? Без твоего участия он даже сделать ничего не может. Ему надо даже человек, чтобы он мог его использовать. Дьявол ничего не может. Ничего. У него, можете представить, помните, как Адам, Ева и змей? Скажите, сколько власти было у змея по отношению к Адаму и к Еве? Так вот, у тебя позиция больше, чем у Адама. Можешь себе представить, когда дьявол к тебе с тобой общается, у кого реальная власть? Реальная власть у Христа. Ты его наследник, у тебя ДНК. То есть, когда дьявол приходит, представь, что ты приходишь к ребенку президента. Не дай Бог, ты неправильно посмотришь, обидишь его. Вот это и есть дьявол. Он подходит к тебе, боится, чтобы тебя не затронуть. Потому что если ты пожалуешься папе, папа, меня обидели, у этой личности будут проблемы. Что дьявол делает? Он создает иллюзию, что он кто-то. Но Иисус говорит, вся власть моя. Второй момент. Не только власть, оружие забрано. Колоссянам 2, 13, 16. Он простил все наши беззакония, зачеркнул рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко Христу. Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте. Оружие забрано. Еще раз, мало того, что власть забрана, еще инструменты, те, которые дьявол использовал, они забраны также. У него различные инструменты, но опять, можете представить, против тебя и против меня написано, если Бог оправдывает святых, кто может обвинять их? И в дьявола оружие, например, обвинение. Бог говорит, кто может обвинять избранных Божьих? Иными словами, о чем идет речь? Что все, что дьявол делает, ему надо, чтобы ты поверил, что он кто-то. Это как, это, знаете, водяной пистолет. Когда тебе наставляют водяной пистолет, надо, чтобы ты поверил, что он настоящий. Вот это и есть дьявол. У него забрано оружие. Читаем дальше. Отнята не только власть и оружие, сделано намного больше. Итак, Евреям 2.14. «А так как дети имеют плоть и кровь, то он сам, то есть Христос, получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола». Вот это слово «лишить силы». Знаете, когда ты читаешь разные переводы, и иногда начинается игра слов, и ты замечаешь это, ты хочешь разобраться, в чем дело. Например, восстановленный перевод говорит еще интереснее. Он уничтожил. Лишить силы и уничтожить — это разные вещи. Ну, не разные, но довольно-таки существенная разница. Итак, вот это слово «лишить силы», оно в оригинале имеет такое значение. Уничтожить, мое любимое, превратить в ничто. Дорогие, есть то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем. Знаете, почему Бог спокоен? Потому что мы иногда думаем, сражаемся с дьяволом, а Христос превратил его в ничто. Давайте у нас будет такое же мышление как и у Бога. Вот почему он спокоен и не переживает. Давайте синхронизируем наш разум и сознание с тем, что уже сделал Христос. Да, у дьявола есть территория, где он может что-то делать. Но заметьте, у него нету ничего, и все, что он пытается сделать, как змей, подавать идеи. Подавать идеи. И кто ведется на эти идеи, тот получается в проблеме. Но мы знаем истину. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Так вот, почему Бог не сидит в шоке и не рвет волосы? Потому что в его сфере уже все совершено. Что именно? Власть забрана, оружие забрано, превратить в ничто. Мне так нравится. Иными словами, представьте солдата на параде. Форма сверкает, голос командный, он выглядит грозно. Но автомат пластиковый, броня картонная и рация не подключена. Он кричит, угрожает и машет руками, но выстрелить не может, и никто его не слушает. Именно такой сатана после креста. Вид остался, сила ушла. Вид остался, сила ушла. Перестань смотреть на его картонную броню. Она картонная. Он лишен власти, но продолжает делать ставку на твой страх и на мой страх. Что он покажет этот пистолетик, и ты начнешь бояться и начинать функционировать. Он оставлен по одной причине, чтобы этот пистолетик, я так скажу, адресовал страх внутри тебя, и ты понял, что тебе надо больше любви и больше веры внутри себя. Потому что, опять, дьявол существует на этой земле как бенефит для тебя и для меня. Если бы не он, на ком бы ты тренировался? Да. Совершенно верно. Поэтому, чтобы не уничтожить друг друга, нам дан сатана. Вот на нем и будем тренироваться. Да. Жена не есть проклятие, жена есть благословение. Аминь. И муж тоже. Аминь. Иисус не удалил сатану из вселенной, но отнял у него власть, он обезоружил его и лишил силы. Все эти вещи говорят одно. Власть у сатаны отнята. Это тайна вторая. Дорогие, если... Знаете, в чем иногда есть нюанс? Нам нужна просто истина. Нам нужны факты, то, что Христос уже сделал для нас. Вы заметили, что большинство откровений, которых мы получаем, они не связаны с тем, что Христос делает для нас сейчас. Они связаны с тем, что мы узнаем, что Христос уже давным-давно сделал. Можешь себе представить, если ты считаешь, что сатана — это очень серьезный такой субъект, которого надо бояться, то скажите мне, почему он в одном месте что-то может сделать, а в другом месте он ничего не может сделать? Потому что одна категория его боится, ведется на этот водяной пистолет. Вторая категория знает истину. Вот почему полюби истину. Она тебя освободит. Она тебя освободит. Он ничего не может делать. Вот почему нам нужна истина. Полюби ее, полюби ее, полюби ее. И опять, когда мы говорим истина, это не информация, это личность. Полюби личность. Итак, у дьявола власть лишена. Сейчас он, заметьте, что, если ты поверил в Бога, принял его жертву, Что самое худшее может произойти с тобой? У тебя... Ты уже спасен. Можешь себе представить? Самое худшее, что может произойти, ты спасен, и ты все равно будешь вечность на небе. Перестань жить так, как будто ты потеряешь все, и тебя дьявол даже адом не может пугать. Ключи забраны даже. На что ты ведешься? Что есть в твоей душе такого, что дьявол может зацепить, и ты начинаешь бояться и переживать? В чем твой страх? Самая большая проблема в твоей и в моей жизни — это не дьявол, это тот, на кого ты смотришь в зеркале. Как только тот, который ты смотришь в зеркале, познал истину, ты сразу меняешься, ты сразу видишь надежду. Дьявол — очень зависимое существо. Он зависит от того, знаешь ли ты истину, как глубоко ты ее знаешь. И он ничего не может сделать. Так вот, просто сейчас проанализируй все темные вещи в своей жизни. Проблема не в том, что эта тьма где-то есть. Проблема не в твоем страхе. Проблема в том, что тебе нужна истина. Перестань воевать с дьяволом оружиями этого мира. Тебе нужна истина. Проблема не в том, что ты боишься чего-то. Проблема в том, что ты не знаешь, как на это вещи смотрит Бог. Тебе нужен фонарик. Вот и все. Итак, мы переходим к третьей личности. Это человек. Кровь на Голгофе пролилась, и одно из посланий было напрямую адресовано человеку. Вопрос. Если Бог удовлетворен, сатана поставлен на место. Что еще кровь может сказать мне? Интересно, да? Ну, по крайней мере, я вот так думал между собой и потом понял. Читаю Библию. Читать Библию полезно. Если ты не читаешь Библию, но очень долго молишься, так Бог тебе хочет что-то сказать, пожалуйста, открой Библию. Например, вот было поклонение, я стою вот в том углу и читаю на английском языке. I will preach until... Я буду проповедовать, пока все не познают полноту Его. И когда Он придет, Ему нетрудно будет узнать. Дорогие, у нас должно быть наша уверенность, наше питание, оно приходит из слова. Когда мы слушаем других, мы ставим посредника. Давайте мы вернемся в оригинал, то, что задумал Бог. Я не скажу, что в Библии больше Бога, чем в чем-то другом. Я хочу сказать, что там концентрат больше. Там напаковано, там. Это именно книга о Боге. О Боге, ни о чем другом. Итак, возвращаемся к человеку. Зачем кровь человеку, если Бог простил, сатана поставлен на место? Такой пример. Давайте представим, что человека судят за преступление. И вот суд, и судья говорит, мы прощаем этого человека, он невиновен перед законом. И человека освобождают. Он выходит на свободу. Человек прощен? Прощен. У него есть документ, прощен. Проблема вот в чем. Человек выходит на свободу, и он знает, что он прощен, но он все равно чувствует вину за то, что он сделал. Он не чувствует себя прощенным. Он видит документ, он имеет его перед собой, но он знает, он его не заслужил. Он себя чувствует нехорошо. Он плохой человек. Даже его простили, но он сам не простил себя. Почему человек не может простить себя? Совесть. порочная совесть. Совесть, которая атакует. Это уже не дьявол, это ты уже сам. Это тот, который ты видишь в зеркале. И ты его очень хорошо знаешь. Знаете, иногда ты думаешь, кому в жизни можно доверять? Сначала такой смотришь, думаешь, а, вот этот человек, который я вижу в зеркале, вот его можно доверять. А потом такой лучше его узнал и понял. И ему точно нельзя доверять. Я его знаю очень хорошо. Вот почему нам нужна кровь. Порочная совесть не дает человеку жить свободно. Евреям 9.9 говорится о жертвах Старого Завета. «Дары и жертвы не в состоянии очистить совесть поклоняющегося Богу». То есть, что произошло? В Старом Завете Бог даже принимал жертву, но человек все равно чувствовал вину, что он недостоин, что он не может. Его простили, но он знает, что он редиска. Вот поэтому и начинается. Давайте я докажу Богу, давайте я, начну работать, зарабатывать прощение, потому что я не чувствую себя прощенным. Я хочу адресовать этот корень. Бог может простить, но если ты сам не ощущаешь себя очищенным, ты не сможешь свободно жить, и ты не сможешь приблизиться к Богу. Сначала я сделаю тонны работы, чтобы Бог был доволен, а потом я приближусь. Почему? Твоя совесть диктует тебе, что ты нечист, и тебе надо что-то делать, чтобы ты стал лучше. Вот послание крови человеку. Совесть очищена. Приходит внутренний мир, покой и удовлетворение. Евреям 9.14. Тем более, кровь Христа, который в силе вечного Духа принес самого себя как беспорочную жертву Богу, очистит нашу совесть, запятнанную делами, ведущими к смерти. Зачем кровь тебе и мне, если я уже прощен? Потому что ты сам чувствуешь, что ты недостоин. Что делает кровь? Если можно разобрать твою душу, тебя на составные, она берет эта капелька крови, и она цепляется за твою совесть. И совесть очищается. Вот другое место. Послание Евреям 10.22. «Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами». Если ты по-настоящему приближишься к Богу с искренними сердцами, с искренним сердцем, ты поймешь, что что-то тебя осуждает. В этот момент и нам и нужна кровь Христа. Давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистим сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой. Краплением. В детстве я крапил жуков на огороде. Я не знаю никакого другого образа, но я понял одно. Вот тот же самый процесс надо в мое сердце. И заметьте, оно, кровь, капелька эта крови не попадает в сердце, она попадает в совесть. Совесть трансформируется, и совесть, она как бы рядышком с сердцем. И наша совесть не осуждает наше сердце. И вот почему мы можем спокойно с искренним сердцем подходи к Богу. Потому что, дорогие, большинство неверующих людей, просто один вопрос. У тебя есть мир или нет мира? Нет мира у тех, у кого совесть говорит, атакует самого. Вот почему человеку нужна кровь, чтобы он получил внутренний мир и удовлетворение. Это то, что сделал Христос. Аминь. Другой пример. Сама Библия говорит, омыв тела чистой водой. Давайте представим, что ты, например, в грязи работал, да? Там копал огород, и тебя зовут на день рождения, на свадьбу, куда-то. Ты выходишь с этой грязи, идешь к себе в гардероб и меняешь одежду. Ты одел костюм, галстук. Ты идешь на свадьбу. Тебя пустят на свадьбу? Пустят. Потому что ты соответствуешь дресс-коду. Но запах у тебя за километр. Иными словами, ты выглядишь правильно, но ты не чувствуешь себя праведно. Что сделал Бог? Кровь, когда пролилась к Богу, тебе снята с твоя старая одежда, дана новая одежда. Ты одет в праведность Христа. Все во вселенной видят тебя в праздничной одежде. Ты чист, оправдан перед Богом. Но тебе надо душу, чтобы ты сам чувствовал себя хорошо. Кровь, когда она обращается к человеку, это и есть. Ты принимаешь душ, и ты чувствуешь себя хорошо. Выглядишь ты уже нормально по отношению к Богу, по отношению к сатане, и они все знают это, что ты оправдан. Проблема начинается вот в чем. Когда мы не пускаем кровь работать с нашей совестью, мы идем в церковь, мы живем нашей жизнью, мы знаем и декларируем, что Бог любит меня, что мы оправданы, но мы чувствуем вину. Может быть, такое было у меня. Да, аллилуйя, всех порвем. А сам такой, тут самому бы, да, не развалиться. Почему? Потому что, хотя внешне мы знаем истину, но как будто что-то не работает. Почему? Потому что кровь, она должна коснуться нашей совести, и наша совесть не оскверняет, она становится в порядок. И мы не только в праздничной одежде, мы после душа. Иначе ты будешь в чистой одежде, но ощущать себя все еще грязным. Здесь идет речь не только о прощении грехов, но о внутреннем очищении совести. Приближаясь к Богу, мы неизбежно столкнемся с совестью. Если она загрязнена, она удержит тебя. И здесь начинается. Давайте что-то делать для Бога, чтобы сначала чувствовать себя как-то лучше. Очищение совести — это устранение чувства вины, страха и стыда. Это внутреннее по отношению к самому себе. Очищение от греха — это снаружи. Очищение совести — это что-то внутри. Ты чист перед Богом и перед собой. И это тайна номер три. Кто-то что-то берет для себя? Итак, я хочу сейчас... Это три вещи. Когда мы знаем, что как работает... Опять, это не все. Это маленький фрагмент того, что сделала кровь. Мы можем понять, как мы можем оперировать в этом. Я хочу просто дать три пункта. Они не самые большие, не самые маленькие. Это то, что, по моему мнению, самое серое. То есть об этом мало говорится, как будто мало обращается на это внимание. Знаете, почему я могу сказать, что дьявол лишен всей силы и власти над этим человеком? Потому что я видел, что он может, и видел, что может кровь Христа. И однажды я говорил с человеком, абсолютно посвященным тьме. И ты, когда разговариваешь, ты понимаешь, что сейчас ты не говоришь с человеком. То есть устами этого человека говорит некоторые определенные духи. И у тебя никакого страха. Потому что ты знаешь, что ты под охраной. Знаете, что это? Это уверенность. Может быть, нет такой уверенности перед боссом на работе, но есть уверенность перед дьяволом. Знаете, почему у дьявола нет силы? Потому что познай истину, дорогой. Если тебе трудно понять, что дьявол нет силы, так почему он то и третье, и десятое? Какое тебе дело до третье, и десятое? Ты смотри за собой. Если дьявол что-то может в твоей сделать жизни, задай себе вопрос, почему он может сделать что-то в моей жизни? Твоя жизнь дана тебе. Она не дана дьяволу. У него это нет никакой силы. Первое, что я хочу, такие три инструмента. Я хочу закругляться. Опять, я хочу быть тем человеком, у которого очень короткие проповеди. Наверное, уже не сегодня, но ну, вы что-то берете для себя. Амин? Окей. Три вещи. Первое — это смелость. Дорогие, я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как накачать смелостью. Я могу рассказать истину, как я ее вижу. Дьявол не может ничего. Точка. Большая, мощная, жирная точка. Ничего. Если ты не осознаешь, что сделала кровь, ты не сможешь жить смелости. Евреям 10:19. Итак, братья и сестры, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело входить в святое святых. В процессе работы над этой темой есть множество аспектов. Один из мне очень понравился, я даже думал вписать, но уже скажу. Исайя 59:2 говорится так. «Ваши грехи и беззаконие закрыли небо перед вами, и вы молитесь, и Бог вас не слышит». И представьте, в то время сатана, имеющий власть и силу, он знает, что ты хочешь пожаловаться Богу, но ты сам над собой закрыл двери. Представьте, дьявол не имеет ни силы, ничего. И он смотрит, раньше он хотя бы что-то мог сделать, и ты не мог пожаловаться Богу. Сейчас он видит, доступ открыт. Входи. Войти в святое святых можно только одним способом. Смело. Не бывает такого, что ты входишь в святое святых и думаешь, нормально, ненормально, совесть осуждает, не осуждает. Дорогие, возьми свою совесть, возьми все, что у тебя есть. Иногда ты чувствуешь себя по-разному. Очень по-разному. Ты берешь все, что у тебя есть, весь свой багаж, и ты идешь в святое святых со всем своим барахлом. И вот там начинаешь разбираться с ним. Что я заметил? Как только ты заходишь в святое святых, твое барахло как будто бы сжигается. Оно не выдерживает. Так вот, перестань. Знаете, в чем проблема смелости? Некоторые боятся. Бог — это не Бог. Иногда, ох, думаешь, да ты Бога не знаешь. Как тебе объяснить, что от Бога, что не от Бога, если ты его не знаешь? Смотрите, мы можем ходить смело. Представьте, что вы заходите в... Знаете, есть такой образ. Мы думаем, что мы к Богу заходим в гости на небо. Это неправильная концепция. Кто нам об этом сказал? А, опять чувствуем. А на чем основаны твои чувства? На чувства других? В гости я вхожу, когда меня приглашают. И если меня не пригласили, я могу как бы напроситься, но там есть детали. Даже когда меня пригласили, я не знаю, ни где там туалет, ни что можно, что нельзя. Есть целая процедура. Знаете, куда я вхожу смело? Домой. Я так понял, что вы поняли, что я хотел сказать. Кровь — это ключ от твоего дома. Тебе не надо приглашения. В твой дом тебе не надо приглашения. Тебя там ждут. Тебя там ждет твой любимый папа. Тебя ждет там твой любимый Иисус. У тебя есть кровь. Можешь представить, тебя все ждут. Дорогие, я не знаю, ли вы поняли, тебя ждут. Тебя очень сильно ждут. По тебе скучают. Входи. Это твой дом. Это наш дом. Входи смело. Входи без оглядки. Входи, невзирая ни на что. У тебя есть ключи. Можете представить, ключи дают тем, кому доверяют. Ты мне скажи, как Бог относится к тебе. Он доверяет тебе. Что ты не сможешь принести. Ты думаешь, ты испортишь небо. Ничего ты не испортишь. Входи. Входи. Тебя ждут, как блудный сын. Просто возвращайся. Возвращайся. Возвращайся. Тебя ждут. Дом — это место, где ты проводишь. Я раньше думал, что ты не проводишь самое большее время дома. Ну, знаете, работа, машина. А потом я понял, нет. Дом — это место, где ты проводишь наибольшее количество времени бессознательно. Бессознательно — значит, я там сплю. Я даже не знаю, когда я сплю, я не знаю, что я дома, но я дома. Когда ты в этом мире, ты думаешь, что в этом мире, но ты... Вы понимаете, о чем я речь? Когда ты спишь, ты в какой реальности? Не в реальности дома, ты где-то что-то делаешь, тебе что-то снится. Но реальность такова, ты на своей кровати. Когда ты ходишь в этом мире, считай, что это сон. Ты посажен на небесах. Ты там бессознательно. Ты даже не знаешь, где ты. Тебя, можете представить, однажды мы проснемся. Через 20 лет. Кто-то раньше, кто-то позже. И мы поймем. Ты все время там был. Ты дома. Ты дома. Я закругляюсь, закругляюсь, закругляюсь. Второй момент. Постоянство. Вы зубы чистите каждый день? Я надеюсь. А что тебе дороже, твои зубы или твоя душа? Интересная постановка вопроса, да? Ребят, если кто-то думает, что я кого-то загружаю сейчас, вы не переживайте. Так я общаюсь сам с собой. Я себя загружаю и потом хожу, думаю. И потом, понимаете, когда ты себя нагрузил, ты понимаешь, тебе нужна истина. И вот мы здесь делимся истиной друг с другом. Так вот, тебе важны больше зубы. Аллилуйя, пусть их Бог благословит. Не болеют ничего. И сами делаются все рут-каналы, и коронки стоят. Или душа. Неправильный подход. Применять кровь по необходимости. Мы не чистим зубы по необходимости. Мы не едим по необходимости. Ну, представьте, мы же не едим на Пасху или на Новый год. И сделаем фотографии, мы там, вот. Мы на Пасху поели, и в следующий раз на следующую Пасху. Это его кровь. Это его тело. Если мы едим регулярно, каждый день, как вы думаете, как мы должны есть Иисуса? По необходимости? Давайте мы сделаем... Опять, это то, что я для себя обнаружил, что ты... Вот когда надо, тогда мы кровь и используем. А когда не надо, ну зачем ее использовать? Все нормально в жизни. Слушай, Вот когда ты входишь в пост, да, скажи, твой организм начинает, когда ты вошел в пост, твой организм сменяет источник питания. Амен? Раньше ты питался от внешней еды. Сейчас твой организм начинает потреблять твои собственные ресурсы. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Первые 2-3 дня мы чувствуем этот переход. Такая тишина, я куда-то зашел, или как бы мне надо закуляться? Тут интересно. Ты начинаешь чувствовать этот переход. Тебя чуть ломает и все такое. Послушай внимательно. Когда... Но ты не можешь долго быть. Ты не можешь быть 3 месяца в посте. Ты умрешь. Кровь, тело Христа. Когда мы отказываемся потреблять каждый день, происходит смещение. И теперь мы питаемся не от Христа, мы питаемся от своих собственных ресурсов. Мы начинаем сжигать свои собственные ресурсы, свою энергию, свою силу, свою волю. Мы начинаем чувствовать в первые, условно, 2-3 дня этот... Мы начинаем... Понимаете, о чем я, да? Если мы продолжим дольше... Там приходит слабость, и дальше, и дальше, и дальше. Так вот, если мы физически поняли, что нам нужно питание регулярно, не нужно ли нам духовное питание регулярно? Опасность вот в чем, я хочу понять. Смерть не приходит сразу. Когда мы перестаем, например, чистить зубы, это не значит, что ты перестал быть человеком. Это значит, что если ты перестанешь это делать, проблемы скоро начнутся. Когда ты перестанешь есть долго, это дело времени, когда проблемы начнутся с твоим организмом. Когда ты перестаешь употреблять кровь регулярно, это дело времени, когда проблемы начнутся. Аминь. Аминь. Постоянно. Хлебопреломление. Деяние 2.46. Первая апостольская церковь. Ежедневно. Это не только хлебопреломление, это кровь, это твоя молитва, это ты просыпаешься. У тебя есть только ты в святое святых заходишь только одним способом. Не насчет своих дел, не даже потому, что ты хочешь прославить. Чтобы сначала начать прославлять, тебе нужно войти. Ты входишь туда только и только на основании крови святое святых. Не на основании того, что ты хочешь что-то сделать, но на основании того, что уже сделано. Я закругляюсь. Кровь Христа — это каждодневный аспект жизни. Третий аспект и последний — активность. Я не хочу читать это место, но в Откровении 12.10 говорится так. «Они победили его кровью Агнца». Мы знаем это. И я сейчас адресую. Кто победил? Я думал, Христос победил. А кто такие они? Слушай, без тебя победа не произойдет. То, что Христос сделал, Он дал тебе инструменты. Сейчас твое время пользоваться ими. Они победили. Если ты не начнешь применять, победа не произойдет в твоей жизни. Они победили. Ты в команде, но ты должен быть в команде. Ты должен что-то делать. Применяй кровь Христа каждый Божий день. Победа именно связана с чем-то твоим. Они победили. Без твоего активного участия победа не произойдет. Две функции крови, и я закончил. Первая — защита. Вспомним Пасху. Израильский народ. Два аспекта я хочу, чтобы мы поняли. Первый — кровь покрывала косяки домов. Это аннулировало смерть. Нет. А что сделала? Смерть не могла коснуться. Амен. Смерть продолжала быть, но она не функционировала там, где кровь. У смерти не было власти над покрытыми. Это ты и я. В твоей жизни, в моей жизни, когда мы применяем кровь, смерть не перестала существовать. Опять, под смертью ты назови, что это такое. Они слышали крики? Они переживали? А пронесет, не пронесет, пронесет, не пронесет, такого никогда не было. Было экстремальное напряжение. Они были под охраной, но они слышали эти звуки, они слышали эти крики. Что я хочу сказать? Крик снаружи, мир внутри. Кровь Христа, в твоей жизни может быть происходить хаос, но тебя это не коснется. Помните, кто-то был рассказывал, какой-то проповедник был в мексиканском картеле, останавливает машину, заряжает калаш, и калаш перестает стрелять. Стреляет в землю, он стреляет, направляет оружие к человеку, перестает стрелять. Смерть не имеет права на тебя. Ты покрыт. Защита. Второй момент. И я тут немножко поднапрягся. Заметьте, кровь не покрывала человека. Кровь покрывала косяки. Что мне это говорит? Покрывай кровью структуры, в которых ты находишься. Покрывай свой дом, покрывай свою работу, покрывай машину, покрывай улицу, покрывай город, штат, страну. Ты находишься в какой-то структуре. Заметьте, Бог охранял не просто людей, Он охранял структуру, в которой находились люди. Покрывай это. Это абсолютно библейски. Последний момент, но я уже не буду углубляться. Кровь, она имеет атакующую функцию. Скажите, мы говорили, они победили кровью Агнца. Можно ли победить кого-то, защищаясь только? Это невозможно. Разве все пули закончились, да, и враг уже устал атаковать, и он сам сдается? Но такого не бывает, как мы знаем. Кровь имеет нападающую функцию. Окей, например, ты прошел в своей жизни что-то. Например, развод, да, или тяжелый момент в своей жизни. Кто-то это проходит. Он сидит в депрессии, в унынии. Ты просто своим свидетельством рассказываешь, что надежда возможна, и у человека появляется надежда. Иными словами, ты своей, сам фактом, что кровь сделала в твоей жизни, просто говоришь, и ты разрушил только что депрессию, уныние и все прочее, прочее. Это твое свидетельство, это кровь. Это атакующая функция. Итак, заключение. Если есть кто-то на клавишах, я попросил бы выйти. Мы еще раз будем сейчас молиться. Я хочу открыть широкий аспект того, что сделала кровь. Когда кровь сделала что-то по отношению к Богу, по отношению к дьяволу и по отношению с собой, с тобой. Если ты этого не знаешь, ну теперь ты это знаешь. И ты можешь абсолютно спокойно действовать по отношению к Богу, по отношению к дьяволу и по отношению к самому себе. Кровь — это твоя защита, сила и мир. Не отстраняйся, входи. Дорогие, самое серьезное, что я хотел бы, просто входи. Сначала входи, а потом разбирайся. Тащи все свое. Иногда, знаете, у тебя есть куча всего. Я просто иногда, я беру эту большую-большую кучу, и я просто подхожу ко Христу и говорю, я с этой кучей, и вот здесь я точно знаю, что здесь наведется порядок. Входи, в каком бы ты состоянии ни был, у тебя есть ключ, используй его. Входи, используй, провозглашай. Бог больше не гневается. Это хорошая новость. Сатана больше не имеет прав. Это очень хорошая новость. Ты больше не обязан ходить под виной. Кровь уже сказала все. Если ты понял, кому направлена кровь, начни жить так, как будто ты действительно очищен, защищен и оправдан. Давайте мы поднимемся. Если кому-то надо специфично то, что было сказано насчет крови, ты чувствуешь, что тебя мучает совесть, выходи. Ты чувствуешь, ты как будто бы живешь не под защитой, ты торпедируешься со всех сторон, как будто бы ты не в защите. Ты чувствуешь, что сатана слишком сильный в твоей жизни, и ты начинаешь думать, а тому ли я служу? Я хочу просто, чтобы ты закрыл глаза и просто представь, что Бог сделал для тебя, что Иисус сделал для тебя. Он сделал гораздо больше, чем мы можем себе представить. Кровь пошла выше, глубже и дальше. И это еще не все. И это намного больше. Спасибо тебе, Отец Небесный, за твою кровь. За кровь, которую ты принял, за кровь, которая искупила и оправдала нас, за твое прощение, за снятие вины. Я благодарю тебя за твою защиту, за охрану, за то, что твоя кровь, она не просто когда-то что-то делала, она продолжает делать сегодня и сейчас. Я просто покрываю кровью сердца, разумы, сознание, совесть. Пускай она говорит, кровь дает те аргументы нашей совести, нашему сознанию, какие никакой интеллект не может дать. Пусть придет твой тотальный мир, тотальный покой, тотальное исцеление, полноценность. Пускай это придет откровение, мы совершенны в твоих глазах. Мы ничего не должны делать, потому что все уже сделано. Мы совершенны. И это сделала именно твоя кровь. Спасибо тебе, любимый, за то, что ты открываешь нам свои тайны. Аминь.